Глава 32. Ника. Я вчера просто отключилась. Помню, как все тело свело невыносимо сладкой судорогой, как между ног полыхнуло горячим взрывом, как огненные искры разлетелись во все стороны, и я услышала чей-то блаженный вопль, и только через какое-то время поняла, что это я сама и кричу. А потом — пустота. Правда, сквозь сон я чувствовала, как меня обнимают мужские руки — и мне хотелось остаться в этих теплых, нежных объятиях навсегда. Утро было очень странным. Сначала я удивилась, потом испугалась, что опоздаю на работу, и ужасно смутилась. Все это вместе заставило меня вести себя дерзко и бесцеремонно. Костя меня даже осадил, напомнив, что есть такси. Я и хотела его вызвать, просто сразу не сообразила. Это было бы намного проще, потому что, когда мы ехали вдвоем в машине, я не знала, как себя вести, что говорить. Я всю дорогу сидела в телефоне, как будто у меня там что-то важное. Да я просто листала, что попало, ничего не видя и не понимая. Перед глазами мелькали горячие картинки вчерашней ночи. В теле ощущались отголоски нереально приятных ощущений. Я просто не могла поверить, что все это было со мной. Что такое вообще бывает? Я много лет мечтала о семье и особенно о детях, но не очень-то задумывалась о том, от чего они получаются. Я думала, что секс — это просто неизбежное зло. Он очень нужен мужчинам, а женщины... ну, как-то терпят, что ли. Или им тоже нравится, но все же не так сильно. Теперь я думаю, что столько лет потеряла зря. Могла бы уже давно, а вот это все. Это самое лучшее, что я когда-либо испытывала. Дети, конечно, они у меня будут, обязательно, но чуть позже. Естественно, не с котом. С такими, как он, семью не создают. Да он к этому и не стремится. Он для меня просто учитель. Опытный, раскрепощенный, умелый, лучший. «Вероника Андреевна, вы сегодня такая красивая!» Раздается голос моей любимой ученицы Юленьки из 8 А. «Я?» Прихожу в себя, понимая, что зависла с мечтательной улыбкой за учительским столом, и даже не знаю, прозвенел уже звонок на урок или нет. Мальчишки носятся по классу, девчонки шушукаются, собравшись группками, и только Юля сидит за первой партой над раскрытым учебником. «Звонок уже был?» — спрашиваю ее я. «Да, минут 5 назад». Как я могла его не услышать? Утром я едва не опоздала, что недопустимо, и чуть не отправилась в школу в наряде начинающей шлюхи. А это просто ужас. У меня в классе шум-гам, хотя урок уже идет 5 минут. Меня так с работы выгонят. В нашей элитной школе очень строгие порядки. «Дети, рассаживаемся по местам». Я стучу по столу указкой. Тема сегодняшнего урока — односоставные предложения. Вечер. Я верчусь перед зеркалом, примеряя белье. Вчера, готовясь пойти к Косте, я ползарплаты потратила на трусики, лифчики и чулки. Зашла в торговый центр, померила, а один комплект, смутилась, и остальные купила без примерки. Благо, девушка-консультант разобралась с моими параметрами и дала отличные советы. Все сидит просто потрясающе. И вчерашнее черное, и красное, и темно-синее. На чем лучше остановиться? Пусть будет красная. Чулки, наверное, не стоят. Хотя я просто померяю, вдруг размер не тот. Вау, какие у меня бедра и какая попа. Кто это вообще? Я не такая, но я хочу быть такой. Звонок. Я накидываю халат и бегу к двери. Костя пришел. Привет. Стоит, прислонился к дверному косяку, засунул руки в карманы. На нем потертые джинсы. Простая белая футболка и кожаная куртка. На лице щетина и небрежная ухмылка. Такой сексуальный. Вижу его, и у меня подкашиваются колени, и мгновенно намокают трусики. Чувствую это. Хотя раньше думала, что это просто фигура речи, и в реальности такого не бывает. Ждала меня? Я молча киваю. Продолжим обучение? Я снова киваю. Не могу выдавить ни слова. Он смотрит на меня с усмешкой. «Скажешь что-нибудь?» Я отрицательно машу головой. В горле пересохло. Сердце бешено колотится. Неужели мы сейчас снова? Я так хочу это все. Костя входит. Я закрываю дверь, подойдя к нему очень-очень близко, как бы ненароком, но на самом деле специально. Он обнимает меня одной рукой за талию и притягивает к себе. Я утыкаюсь носом в его шею. Боже, от острого мужского запаха у меня кружится голова. И от его рук. Они уже под халатом. Да, я так и хочу, чтобы он обнимал меня, сжимал грудь, ласкал, целовал, и чтобы его язык снова. Но вместо языка я чувствую кое-что совсем другое. Тот самый пожарный шланг. Он стремительно набухает, прижимаясь к моему бедру, и, кажется, сейчас джинсы просто лопнут. Мамочки, сегодня же, наверное, придется. Я не хочу, я боюсь. Я... Пусть все будет, как вчера. Можно? Это было восхитительно. «Что это на тебе?» — раздается голос кота. «Ой!» — с меня упал халат, и Костя разглядывает мое отражение в зеркале. Вид сзади. Красные кружевные трусы и черные чулки. Наверное, это все-таки слишком. «Нравится?» — шепчу я. «Ну, не нравится?» «Пойдет». «В смысле пойдет? Я на это столько денег потратила. Я старалась. Я час вертелась перед зеркалом. Я...» Чувствую, как меня захлестывает обида, и ловлю внимательный взгляд Кости. «Выглядишь как шлюха», — произносит он. «Что? Это комплимент». «А-а-а», — теряюсь я. «Наверное, и правда комплимент. Я сама вчера сказала, что хочу быть шлюхой. Все правильно, но что-то мне не нравится, как это звучит. Как-то обидно». Я выскальзываю из крепких объятий, поднимаю халат, мгновенно заворачиваюсь в него. Костя пытается поймать меня, но я ускользаю. «Может, чаю?» — спрашиваю с безопасного расстояния. «Или у меня есть борщ. Ты голодный?» «Я охренеть, какой голодный!» — рычит кот и одним прыжком оказывается рядом со мной. Глаза сверкают, ноздри раздуваются, изо рта чуть ли не слюна капает. «Ты чего?» — лепечу я, отступая назад. «Я тебя сейчас просто сожру вместе с кружевными трусами».